Да, это будет воистину прекрасная свадьба, свадьба с соблюдением всех старинных обрядов. Я, кажется, незаметно заснул на мягкой такте, потому что, когда я открыл глаза, то увидел, что мой Го-Чу сидит на земле и острием ножа чистит ногти. Как же я не заметил его прихода? Я лениво зевнул и спросил: «Ну, что новенького, братец?» «Ничего особенного не произошло, ага», — ответил он своим противным голосом. «По соседству подрались женщины. Да какой-то осел от испуга плюхнулся в реку, так до сих пор там и сидит». Го-Чу умолк, спрятал свой кинжал в ножны. «Государь-император объявил войну нескольким европейским королям», — равнодушно добавил он после недолгого молчания. «Что? Какую войну?» — я вскочил и удивленно уставился на него. «Самую обыкновенную войну». «Да что ты болтаешь? Кому он объявил войну?» «Разным европейским королям. Я забыл их имена. Там их было много, а Мустафа записал их имена. Скорей позови его сюда». Удивленный моим столь живым интересом, Го-Чу тряхнул головой и вышел. Через некоторое время он вернулся с хозяином дома. Гордый обширностью и глубиной своих познаний, Мустафа довольно усмехался. «Да, конечно, царь объявил войну. Об этом знает весь город. Только я один сплю здесь и не в курсе происходящего». «Почему царь объявил войну? Этого никто точно сказать не мог. Во всяком случае, подобное решение царя свидетельствует о необычайной мудрости нашего монарха». «Но кому он объявил войну?» — теряя терпение, крикнул я. Мустафа сунул руку в карман, достал туда мятый лист бумаги, откашлялся и торжественно, хотя и с большим трудом, начал читать. «Императору Германии, императору Австро-Венгрии, королю Баварскому, королю Прусскому, правителю Саксонии, королю Венгрии и еще ряду мелких графств и княжеств. Я ведь говорил тебе, ага, что невозможно всех упомнить», — виноватым голосом проговорил Го-Чу. Мустафа спрятал листов в карман. «Вместе с тем его величество султан Великой Османской империи и халиф Мехмед Рашид, а также его величество Шахиншах Ирана султан Ахмед Шах объявили, что они в этой войне участвовать не намерены. Таким образом, кяфиры воюют друг с другом, а нас это совсем не касается. Мулла в мечети Мухаммеда Али полагает, что победят немцы». Колокольный звон разнесся по всему городу, прервал Мустафу, я выбежал на улицу. Знойное августовское небо неподвижно висело над городом. Легкие облачка издали глядели на землю безучастными свидетелями. Звон колоколов долетел до окружающих город гор и эхом возвращался обратно. На улицах было многолюдно. Перепуганные и взволнованные лица были обращены вверх к куполам и минаретам. Пыль столбом стояла в сухом воздухе. Люди нервничали. Немой угрозой нависали над нами стены мечети и церквей. Наконец перезвон колоколов смолк. На минарете мечети у нашего дома появился толстый мулла в ярком одеянии. Он рупором поднес ко рту ладони, торжественно, но в то же время печально прокричал: «Идите на намаз! Идите на намаз! Лучше молиться, чем спать!» Го-Чу оседлал коня. Я вскочил в седло и, не обращая внимания на испуганные взгляды людей, пустился по улицам. Выехал за город по узкой извилистой дороге. Во весь опор промчался мимо домов карабахских аристократов. «Алихан, ты уже рвешься в бой!» — кричали мне вслед эти простые крестьяне, считающиеся здесь аристократами. Я взглянул на лежавшую внизу долину, туда, где посреди сада стоял небольшой домик с плоской крышей. Заглядевшись на этот домик, я позабыл обо всех правилах верховой езды и на полном скаку пустил коня вниз под гору. Дом становился все ближе и постепенно заслонял собой и горы, и небо, и город, и царя, и вообще весь мир. Я направил коня прямо в сад. Из дома вышел какой-то слуга, неподвижно застыл у дверей и устремил на меня невидящий взгляд. «Я с семьей 3 часа назад покинул город», — проговорил он. Рука моя невольно дернулась к кинжалу, слуга отпрянул в сторону. «Княжна Нино оставила господину Алихану Ширванширу письмо». Он сунул руку во внутренний карман пиджака и протянул мне письмо. Я соскочил с коня, сел на ступеньки, нетерпеливо разорвал мягкий, белый и надушенный корвет. Письмо было написано крупным детским почерком. «Дорогой Алихан, неожиданно началась война, и мы должны вернуться в Баку. Я не успела сообщить тебе об этом. Не сердись на меня. Я плачу и люблю тебя, жду тебя и очень скучаю. В дороге я буду думать только о тебе. Папа думает, что война закончится быстро, и мы победим. Из-за всей этой суматохи я совсем потеряла голову. Прошу тебя, съезди в Шушу и купи мне ковер. Я не успела сама его купить. Пусть на ковре будет яркий рисунок конской головы. Целую тебя. В Баку, кажется, будет еще очень жарко. Твоя Нино». Я сложил письмо. По сути дела, вокруг все было, как должно было быть, кроме меня. Мне, Алихану Ширванширу, следовало бы явиться городскому голове, поздравить его с началом войны или же, по крайней мере, заказать в одной из мечетей молитву во славу русского оружия. Я же вместо этого, как сумасшедший, прыгаю в седло и мчусь в долину. Я сидел на ступеньках, уставившись в пространство. Конечно, я вел себя глупо. Когда в стране объявлена война, человек не должен первым делом, сломя голову, мчаться к своей любимой или сидеть и читать надушенные письма. Но война шла не в нашей стране, а там, в России, и какое нам с ним было до этого дела. Все-таки в душе моей просыпалась какая-то злость. Я злился и на старого Кипиани, который так поспешно вернулся домой в Баку, и на войну, и на гимназию святой Тамары, где девушек не учат, как им следует вести себя, а прежде всего на Нино, которая, ничего не сообщив мне, уехала, в то время как я, позабыв о своих обязанностях, о долге и звании, мчался, чтобы увидеть ее. Я несколько раз перечитал письмо. Потом вдруг выхватил кинжал. Движение руки, мгновенный блеск клинка, и кинжал с глухим стуком вонзился в ствол дерева. Слуга подошел к дереву, выдернул кинжал из ствола, с видом знатока осмотрел его со всех сторон, одобрительно кивнул и, возвращая мне, со страхом сказал: «Это настоящая кубачинская сталь. И руке вашей силы не занимать». Я вскочил на коня и не спеша направился в город. Вдали блестели под солнцем купола Шуши. Вся моя злоба прошла, она ушла в ствол дерева. Нино поступила верно. Эта девушка уважает своих родителей. Из нее получится хорошая жена. Мне было стыдно. Я ехал низко, опустив голову и глотая дорожную пыль. Багровое солнце клонилось к западу. Неожиданное конское ржание заставило меня вздрогнуть и поднять голову. На мгновение я позабыл и Нино, и вообще весь мир. Я увидел маленькую лошадку с узкой небольшой головой, гордым взглядом, худым телом и тонкими, как у балерины, ногами. В седле сидел пожилой человек с вислыми усами и большим с горбинкой носом. Это был помещик, живущий по соседству, князь Меликов. Застыв на месте, я, не веря своим глазам, любовался его конем. Мгновенно мне вспомнились рассказы о коне святого Сарыбека, которых я наслушался, пока жил в Шуше. Это гнедой конь. Во всем Карабахе таких коней 12 голов. За ними следят строже, чем за женщинами в гареме султана.